Бернар Винч. Болтунья. Продолжение. Ничего удивительного, что никто из туристов о болтунье ничего не слышал. Единственный верный след, на который напал Ларри, исходил с другого конца края галактики, из угла вовне, лишь иногда связанного с остальной известной сетью. Эта далекая раса прямых сведений о болтуньях не имела, но до нее доходили слухи. Из глубины в тысячу световых лет от нее, из недр медленной зоны доходили легенды о расе, подходящей под описание болтуньи. Раса высокоразумной и быстро разрабатывающей релятивистские средства передвижения, наиболее быстрые в пределах зоны. Эти существа колонизировали огромную сферу, создали империю из 10 тысяч миров, и все без СБС. И эти стальные когти, очень подходящее название, держали свою империю отнюдь не силой братской любви. Истреблялись целые расы, взрывались кинетическими релятивистскими бомбами планеты. Технология Тайнзов была самой передовой и смертоносной, которую только можно было создать в пределах зоны. Почти весь занятый ими регион был глух, как гробница, и только шепотом расходились рассказы в медленных полетах вовне. Подождите секунду. Профессор Фудзияма мне говорил, что скорость Ансибля 0,1 бита в секунду. У вас было меньше 12 часов на поиске. Как вы могли все это узнать? Ларри несколько смутился впервые за все время, что Хамид его знал. Мы воспользовались тем протоколом искусственного интеллекта, о котором я тебе говорил. Это массивная интерпретация, исполняемая по обе стороны нашей связи с Лотл Римаром. Да уж. Не забудьте, мистер Томпсон, что сжатие данных применяется только в первом звене цепи. Известная сеть лежит вовне, а там скорость передачи и целостность данных очень высока на всех звеньях. Моллюск говорил очень убедительно, но Хамиду много приходилось читать об известной сети, понятии почти столь же завлекательном, как и путешествие при СБС. Не существовало способа прямой связи одного мира со всеми остальными, частично из-за ограничения расстояния, но главное – из-за числа участвующих в связи планет. И точно так же одна телефонная компания, даже 10 тысяч их, не могла бы управлять такой сетью. Наиболее вероятно, что информация, пришедшая с другого конца галактики, прошла 5-6 интерпретационных узлов. Посредники, не говоря уже о самой расе источники на том краю, вряд ли люди. Представьте себе вопрос, заданный по-английски человеку, который знает еще и испанский. Он передает его испаноговорящему, который пересылает вопрос дальше по-немецки. Только здесь все в миллион раз сильнее. По сравнению с некоторыми расами внешников, моллюск мог сойти за человека. Хамид все это изложил и добавил. Если даже это и есть то, что имел в виду отправитель, все равно это может быть ложь. Посмотрите, что сделали историки с Ричардом Третьим или с Мухаммедом Розой. Лентяй Ларри улыбнулся своей лягушачьей улыбкой, и Хамид сообразил, что они наверняка уже об этом говорили. Ларри еще добавил. Так-то, улитка, в этом-то и дело. В природе идентификации. У стальных когтей должно быть что-то вроде рук. А у болтуньи Хамида ты их видишь? По бахроме моллюска прошло 3 волны быстрой ряби. Возбуждение? Или это он просто отмахнулся? Текст пока все еще поступает, но у меня есть теория. Ты знаешь, Ларри, я тщательно изучил секс. Называть меня «он» можно только из любезности, но я думаю, что секс — это потрясающе интересно. Секс — это то, что вертит мир для большинства рас. Хамид сообразил, в чем была причина успеха Джилли Вайнберг. Так что отдайте мне должное как эксперту. Я предполагаю, что у тайнзов половой диморфизм развит в крайней степени. Вероятно, у самцов вместо передних лап руки. Не приходится сомневаться, что именно самцы являются убийцами. Самки, как болтунья, постоянно дружелюбные, неразумные создания. Болтунья закатила глаза, глядя на Хамида. «А как же?» – буркнула она. Это вышло более чем удачно, будто она хотела спросить. Это что еще за шут гороховый? Моллюск не заметил. Это может объяснить ярость того самца. Вспомните разговор, который был у мистера Томпсона. Эти создания, несомненно, рассматривают своих самок как собственность. Крайний сексизм. Хамид вздрогнул. Эти слова попали в цель. Он не мог забыть этого голода в голосе Тайнза. Это вы так долго объясняете, что не собираетесь нас защищать? Моллюск замолчал почти на 15 секунд. Алая бахрома все это время колыхалась вверх-вниз. Потом он произнес: «Боюсь, что вы почти правы. Клиенты моего каравана не слыхали нашего анализа. Они слыхали только угрозы и сообщения новостей. Тем не менее, они не исследователи, а туристы. Они требуют, чтобы я отказал вам в доступе на борт. Некоторые требуют вообще покинуть вашу планету немедленно. Ларри, насколько эта линия защищена от прослушивания? Подземное оптоволокно и лазерная связь с шифрованием. Рискни, Улиткин. Ладно. Мистер Томпсон, вот что вы можете от меня ожидать. Я могу остаться над городом и, возможно, защитить вас от похищения. Это если не увижу приближение разносящего планету снаряда. Я очень сомневаюсь, что они это сделают, но в таком случае... Не думаю, что даже вы сохранили бы достоинство ценой столкновения с астероидом на релятивистских скоростях. Я не могу спуститься и вас подобрать. Это будет видно всем и явится прямым пренебрежением пожеланиями моих клиентов. С другой стороны... Еще одна пауза, и красная бахрома заколыхалась быстрее. Если вы появитесь здесь, я возьму вас на борт баржи. Даже если это будет замечено, это будет уже свершившимся фактом. Я смогу сохранить своих клиентов, а худшее, что нам тогда грозит, это будет преждевременное и невыгодное отбытие от Средней Америки. Это очень щедрое предложение. Да невероятность. Моллюск был честный парень, но очень хваткий торговец. Даже Хамид должен был признать, что это предложение делает моллюску честь и подвергает риску результаты 21 года работы. Конечно, если дойдет до подобной крайности, я хочу взамен получить несколько лет вашего времени, когда мы окажемся вовне. Я ставлю на то, что ваши глубокие знания Болтуни смогут компенсировать нам все прочие потери. Еще вчера Хамид начал бы бормотать насчет контракта и страховки. Сейчас же альтернативы были равные Тайнс. При свидетельстве Ларри был заключен договор на 2 года отработки и установлен размер платы. Теперь им с Болтуньей оставалось только найти способ подняться на 5000 метров вверх. Способ был очевиден. Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Машина принадлежала соседу Дэйву Ларсону. Но Дэйви был у Хамида в долгу. Хамид разбудил его, объяснил, что Болтунья заболела и надо ехать в маркет. Через 15 минут он уже вез Болтунью по Энн-Арбору. Была суббота, только начинался рассвет, и дорога была пустой. Он почти ждал, что дорога будет кишеть полицией и военными. Если бы только равные Тайнс знали, как легко напугать Джо Артегу. Если бы федералы знали, что происходит, они бы тут же передали Болтунью Тайнсу. Но правительство, очевидно, просто ничего не могло понять и затаилось, надеясь, что большие шишки наверху не заметят его, пока не уладят свой спор. Бомбардировка фирмы уже не была главной новостью. Федералы старались не шуметь и не выпустить обезумевшую панику из высших правительственных кругов. Болтунья ерзала на пассажирском сиденье, то наклоняясь к приборной панели, то обнюхивая мешок с сюрпризами, который прихватил с собой Хамид. Она все еще была подавлена, но поездка в частном автомобиле – это было ново. Электронное оборудование на Средней Америке было дешево, но бытовые механизмы очень большим изыском. Без разветвленной сети автодорог машины никак не могли достигнуть того положения, которым они пользовались на Старой Земле. Почти весь транспорт был рельсовым. Теперь после каравана многое здесь изменится. Туристы привезли 100 тысяч агравитационных пластин. Вполне хватит для революции на транспорте. Средняя Америка войдет в век аэромобиля и впервые превзойдет старую родину. Так Джо Артега изрек. За университетом лежал участок открытого пространства. За конусами света фар кое-где мелькали поля, отблески инея. Каждые несколько секунд Хамид нервно поглядывал вверх. На западе бледнели Диана и Селена. Отдельные облака скользили меж барж туристов, неясно серых в первых лучах утра. Никаких захватчиков не видно, но 3 баржи ушли, очевидно, вернулись на орбиту. К востоку от маркета, над районом складов, плавал в воздухе лотл-римарский корабль. Похоже, моллюск выполнял свои обязательства. Хамид въехал в центр маркета. Впереди 200-этажных башен парила небесная реклама, призывающая покупать десятки разных продуктов. И некоторые из них действительно существовали. Восьмиполосные улицы заливал свет из дискотек и магазинов. Людей, конечно, не было. Утро субботы. Почти все деловые кварталы выглядели именно так. Реконструкция маркета, каким он был на Старой Земле в середине 21-го столетия. Тот маркет располагался на берегу огромного озера с названием Великое. В том столетии Великое стало местом приводнения тяжелых грузовиков из космоса, а маркет – одним из крупнейших портов Земли, воротами в Солнечную систему. Легенда, которую пересказывали туристы, гласила, что тот маркет породил тысячи других миров. Хамид свернул с магистрали на подземную дорогу. Сегодняшний маркет – это была витрина, 1% от настоящего по площади и по населению. Но с воздуха он смотрелся хорошо. Освещение и суета вполне правдоподобно. Для важных событий удавалось набить улицы миллионам человек, всеми, кого можно было оторвать от ежедневной работы. И это была именно витрина, а не подделка. Туристы знали, что это реконструкция. Смысл в том, что эта реконструкция была аутентичной, какую могут создать лишь люди, ушедшие от источника всего на шаг. Такова была официальная точка зрения. И люди Средней Америки почти 20 лет приносили огромные жертвы, чтобы все это подготовить к прибытию каравана. Прокат автомобилей находился внизу 15-этажной спирали над самым терминалом железной дороги. Терминал был настоящий, хотя до ближайшего поезда было еще полчаса. Хамид вышел, ощутил запах прохладной духоты каменной пещеры. Единственным звуком был шум его шагов. Между ним и небом лежали миллионы тонн керамики и камня. Через такую толщу даже внешник ничего не увидит. По крайней мере, Хамиду хотелось так думать. Сонный служитель смотрел, как Хамид заполняет формы. А Хамид глядел на дисплей, потея даже в прохладе. «А не заметит ли этот тип?» – подумал он и сам чуть не засмеялся. Падение в пучину преступления было самой меньшей из всех его забот. Если равные Таймс подключатся к кредитной сети, то они в некотором смысле действительно увидят, что здесь происходит, а защищает его от этого только липовый номер, полученный от Ларри. Хамид с Болтунией отбыли в «Миллениум Командере». Машина такого типа, в которой вполне мог бы щеголять богатый турист. Хамид подземной дорогой поехал на север, потом на восток, а когда вновь увидел открытое небо, уже направлялся на юг. Впереди был район складов, а над ним висела баржа-моллюска, зеленее куполами и полушариями на фоне разгорающегося неба. Здоровенная. Казалось, что она близко, но Хамид знал, что еще надо подняться на 5000 метров. Может быть, вертолет мог бы сесть на нее сверху или приземлиться на веранду, хотя это была бы ювелирная работа при тесноте ее надстроек. Но Хамид не умел водить вертолет и не знал, как можно арендовать его в такое время суток. Нет, придется им с Болтуньей действовать проще, как он делал уже каждые 2 недели после прибытия туристов. Машина подъезжала к проходной, где федералы и туристы производили ежедневные расчеты. Впереди на крышах будут камеры наблюдения. Хамид затемнил все стекла, кроме бокового, со своей стороны и свободной рукой надавил на плечи Болтуньи. «Поиграй в прятки пару минут». «Ладно». Еще через 300 метров внешние ворота. Перед ними 3 обычных полицейских, 4-й в бронированной будке сбоку. Если Артега учуял, что припекает, вся авантюра может кончиться прямо здесь. И копы действительно нервничали, но в основном они нервно поглядывали на небо. Они знали, что где-то что-то происходит, но думали, что не имеют к этому отношения. Бросив быстрый взгляд на «Миллениум Командер», коп махнул рукой: «Проезжай». Внутренние ворота миновали почти так же просто, хотя пришлось показать удостоверение гида. Если равные Таймс читают сеть, то время Хамида и Болтуньи уже сочтено. Хамид поставил машину на пустой стоянке у главного склада, правильно выбрав место относительно поста охраны. «Чуть-чуть еще помолчи, Болтунья», — попросил он. Выпрыгнул и пошел через двор. «Может, надо бежать быстро, будто в паническом страхе?» «Но нет, охранник его уже увидел. Ладно, будем играть спокойно». Он помахал рукой и пошел дальше. Охранное освещение уже тускнело в сиянии утра. Среди облаков и барж уже не было видно звезд. То, что именно сюда послали купцов извне, было своего рода шуткой. Склад был большой, метров по 200 длины и ширины, но старый. Пластиковые листы и потемневшие деревянные бревна. Бронированная дверь загудела раньше, чем Хамид до нее дотронулся. Он протиснулся внутрь. «Привет, Фил». «Повезло. Остальные, наверное, на обходе». Фил Лукас был добродушный тип и не очень хорошо знал Болтунью. Он сидел в будке охранника, и бронированная секция, отделяющая его от посетителей, была поднята. Слева была вторая дверь, ведущая уже прямо в склад. «Привет, Хэм». Охранник встревоженно глянул на Хамида. «Чертовски рано ты сегодня». «Ага, там у нас затруднение. В том командере сидит турист, пьяный до потери пульса. Мне его надо по-тихому переправить наверх». Фил нервно облизал губы. «Господи, вот ж не вовремя. Ты меня прости, Хэм, но у нас приказ самого верха Федеральной службы безопасности. Вниз никого и наверх никого. Там у внешников какая-то заварушка, и если они начнут стрелять, так пусть друг в друга, а не в нас». «В том-то и дело. Мы думаем, что этот друг в машине тому причиной. Если мы его доставим обратно, они должны утихомириться. У тебя он наверняка есть в записях. Это Антрис ван Реемпт». «Ах, этот!» Ван Реемпт был самым невыносимым из всех туристов. Будь он обычный среднеамериканец, за последние полгода он бы заработал себе лет 100 тюрьмы. К счастью, он никого не убил, и потому его выходки просто игнорировались. Лукас пощелкал кнопками компьютера. «Нет, ничего о нем нет». «Вот идиоты! Это же затык! Пока мы его не закинем наверх, ситуация не уляжется». Хамид замолчал, будто серьезно что-то обдумывая. «Слушай, я пойду к машине, посмотрю, может быть, кто-нибудь это подтвердит». «Ладно», — с сомнением произнес Лукас. «Только пусть это будет кто-нибудь с самого верха, Хэм». «Понял». Дверь загудела, открываясь, и Хамид побежал обратно к стоянке. Кажется, все пущено в ход. Слава богу, что у него всегда были хорошие отношения с копами охраны. Охранники считали гидов снобами из колледжа и не без оснований. Но Хамид не раз пил кофе с этими ребятами. И он знал систему и знал телефон, по которому отдавались указания охране. На полпути к машине Хамид заметил, что уже не дрожит. Интриги, вранье экспромтом — все это казалось нормальным. Умение, которого он у себя не предполагал. Может быть, так действует на человека отчаянная ситуация? Что-то в этом было увлекательное. Он открыл дверь машины. «Нет, пока посиди». Хамид отпихнул рвущуюся наружу Болтунью на пассажирское сиденье. «Болтунья — большая игра». Он пошарил в мешке и взял два коммуникатора. Один был обычный, наушники и ларингофон, другой переделан для Болтуньи. Хамид закрепил микрофон под воротником ветровки. Наушники не нужны, но они маленькие, и Хамид надел их, приглушив громкость. Другой коммуникатор он закрепил на шее Болтуньи. Микрофон ее коммуникатора отключил и сунул ей в ухо наушник. «Игра вот какая. Имитация. Имитация». Он погладил коммуникатор у нее на плече. Болтунья радостно запрыгала по салону командора. «А как же? А как же? Кто? Кто?» «Джо Артега». «Попробуй». «В эти трудные времена мы должны сплотиться в труде». Тут же раздались те же слова, но повторенные голосом президента Средней Америки. Хамид опустил стекло водителя. При зрительном контакте это получается лучше. А кроме того, может быть, надо будет выпустить Болтунью из машины. «Молодец. Посиди здесь, а я найду, кого нам разыграть». Она тем же напыщенным тоном повторила его слова. «Еще одно». Он набрал номер на телефоне машины, поставил таймер и отключил видео. Потом Хамид вышел и побежал снова к будке охранника. В колледже такой фокус работал нормально, дай бог, чтобы он сработал и сейчас. Чтобы Болтунья не начала нести, что в голову придет. Когда Лукас впустил его в тамбур для посетителей, Хамид включил микрофон. Добрался я до верха. Сейчас по красной линии позвонит кто-нибудь. Кажется, сам начальник службы безопасности. Брови Фила приподнялись. Это подойдет. Престиж Хамида сделал гигантский шаг вверх. Хамид забегал по тамбуру, изображая нетерпение, потом остановился у наружной двери спиной к охраннику. Нетерпение стало подлинным. Тут зазвонил телефон, и Лукас снял трубку. «Проходная один, у телефона агент Лукас, сэр!» Оттуда, где стоял Хамид, была видна Болтунья. Она сидела на месте водителя с любопытством, глядя на телефон. Хамид включил ларингофон и произнес тихо. «Лукас, с вами говорит Джозеф Стэнли Ортега». Почти одновременным эхом из телефона за спиной раздалось: «Лукас, с вами говорит Джозеф Стэнли Ортега». В слова была вложена вся важность, которую только мог пожелать Хамид, и еще кое-что. Вкрадчивость, которой не было в публичных выступлениях. Наверное, это было из-за приглушенного голоса Хамида, но звучало очень неплохо. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как бы там ни было, Лукас был поражен. «Слушаю, сэр!» «Агент Лукас, у нас тут затруднение». Хамид сосредоточился на произносимых словах, стараясь не слышать эхо голоса Артеги. Для него это была самая трудная часть фокуса, особенно если надо было сказать более одной короткой фразы. «Может быть ядерный пожар, если туристы не остынут. Я вместе с национальным командованием нахожусь в подземном командном пункте. Настолько это все серьезно». «Может быть, это объяснит, почему нет видео?» «Понял, сэр!» Голос Фила дрогнул. Он-то не сидел в подземном командном пункте. «Вы проверили?» Щелчок. «Подлинность моего вызова?» Щелкнуло в наушниках Хамида. Из аппарата охранника он щелчка не услышал. «Слабый контакт в наушниках?» «Да, сэр. Я... Одну секунду». Звук быстрых пальцев по клавиатуре. С соответствием записи голоса проблем быть не должно, а Хамиду нужно было додавить охранника. «Да, сэр, это вы. То есть...» «Отлично. Теперь слушайте внимательно. У этого гида Томпсона с собой турист. Этого внешника надо поднять наверх быстро и тихо. Подготовьте для этих двоих лифты, чтобы никто их не видел. Если у Томпсона не получится, погибнуть могут миллионы. Дайте ему все, что он потребует». Болтунья в машине веселилась от всей души. Когти передних лап неуклюже вцепились в рулевое колесо, и она вертела его туда-сюда, руля и разговаривая одновременно. Апофеоз жизни — быть принятой за человека настоящими людьми. «Есть, сэр!» «Отлично! Тогда щелчок. Мы должны...» И с последним щелчком голос Артеги исчез. «Черт бы побрал эти дешевые приборы!» Лукас секунду помолчал, почтительно ожидая окончания слов президента. Потом переспросил: «Да, сэр! Что я должен сделать?» Болтунья в машине оцепенела статуей. Потом повернулась к Хамиду, широко раскрыв глаза. «Что мне теперь сказать?» Хамид повторил свою реплику, насколько мог, громко. Голоса Артеги не слышно. «Она ни черта не слышит, что я говорю!» Он отключил микрофон. «Сэр, вы меня слышите?» «Наверное, прервалось», — сказал небрежно Хамид и из-под тишка махнул рукой Болтунье, чтобы шла к нему. «Лампочка горит, связь есть, Хэм. Мистер президент, вы меня слышите? Вы говорили, что мы должны сделать, мистер президент!» Болтунья не заметила его жеста, слишком он был скрытным. Он еще раз попробовал. Болтунья поднесла коготь к морде. «Болтунья, только не надо отсебятины!» донесся голос Артеги. «Не торопите меня. Я думаю. Думаю. Мы все должны сплотиться, или погибнут миллионы. Как вы думаете?» «Я полагаю, это имеет смысл». Смысла-то как раз и не было, хотя Лукас и пыхтел, вслух пытаясь его найти, и его голос становился все более недоуменным и даже подозрительным. «И ничего нельзя сделать. Хамид стукнул кулаком по прозрачной броне и замахал болтуньей изо всех сил. «Давай сюда!» Голос Артеги смолк на полуслове. Хамид повернулся и увидел, что Лукас смотрит на него с подозрением и напряженно. «Что-то такое здесь делается, что мне не нравится!» Лукас уже начинал догадываться, что его провели, но пока еще его не отпускала инерция ежедневной рутины. Он наклонился над барьером, пытаясь разглядеть, что там видно на стоянке Хамиду. Первоначальный план рассыпался полностью, но почему-то паники не было, еще не все было потеряно. Улыбнувшись, Хамид подскочил к барьеру и перегнулся, прижав невысокого охранника в угол между барьером и стеной. Рука Фила лихорадочно нашаривала кнопку, опускающую щит. Хамид сильнее прижал его к стене и выхватил у него из кобуры пистолет. Ткнул стволом ему в живот. «Спокойно, Фил». «Сволочь ты!» Но Фил перестал отбиваться. Слышно было, как болтунья скребется во внешнюю дверь. «Окей. Открой наружную». Дверь загудела. Через секунду болтунья уже прыгала по тамбуру, ластясь к ногам Хамида. «Хе-хе-хе! Это было классно! Потрясающе классно!» Смешок был Ларри, голос Артеги. «Теперь внутреннюю». Фил твердо замотал головой. Хамид сильнее вдавил ствол ему в живот. «Быстро!» Фил на миг застыл, потом толкнул коленом ручку, и внутренняя дверь загудела. Хамид распахнул ее ногой и отбросил Лукаса от барьера. Охранник покачнулся, выпрямился, не отрывая глаз от дула. Он был очень бледен. «Мертвец тревоги не поднимет», — эта мысль явственно читалась на его лице. Хамид замялся в нерешительности, ошеломленный своим успехом не меньше Лукаса. «Не бойся, Фил». Он отвел оружие и дал очередь поверх плеча Лукаса в процессор безопасности склада. Полыхнуло огнем, полетели осколки, а сирены тревоги заревели повсюду. Хамид протолкнулся в дверь, болтунья вплотную за ним. Щит клацнул, опускаясь за ними. Вероятнее всего, его заклинит теперь, когда процессор выведен из строя. Никого не было видно, но слышались крики. Хамид побежал вдоль пролета с товарами, предназначенными к отправке наверх. А гравитационный лифт был в конце здания, под главным потолочным люком. Пока что все никак не по плану, но если лифт на месте, то еще есть возможность... «Вот он!» Хамид нырнул в сторону, завилял между стендами и пошел очень спокойно. Он находился в секции импортных товаров, окруженные предметами, привезенными именно этим караваном. Предметы, которые поднимут Среднюю Америку выше уровня 21-го столетия Старой Земли. На 10 метров над головой возвышались термоядерные генераторы, работающие при комнатной температуре. С ними и со средствами их изготовления Средняя Америка сможет забыть метаноловую экономику и построить ядерные электростанции. Еще два пролета — полуфабрикаты агравитационных устройств. Они были больше похожи на склад тканей, чем на что-то высокотехнологичное. Но лифт склада был построен на такой штуке, и с этими тканями Средняя Америка будет строить аэрокары так же легко, как сейчас строит автомобили. Хамид знал, что над светильниками в потолке стоят камеры. Даст бог, они отключились вместе с процессором безопасности. Шаги в следующем пролете. Хамид нырнул в темноту между стеллажами. «Тихо, тихо!» Но у болтуньи не было настроения вести себя тихо. Она бегала впереди по пролету, и эхом отдавались до боли громкие имитации пистолетного выстрела. Сейчас ее заметят. Хамид отбежал в другую сторону и выстрелил в воздух. «Господи, сколько же народу впустил этот идиот Лукас!» Другой голос ответил. «Это все та же дамская пукалка. И намного тише. Сейчас мы этим ребятам покажем, что такое огневая мощь». Хамид внезапно догадался, что здесь их всего двое. А если будка охраны заклинена, то они могут быть здесь заперты, пока тревога не привлечет наружную охрану. Он стал пятиться от голосов к задней стене склада. Бу! Болтунья, вспрыгнув на контейнер у него над головой, общалась с кем-то на земле. Разрывные пули впились в электрогенераторы над ней. Эхо раскатилось по складу. Что бы это ни было, по сравнению с его пистолетом оно звучало как пушка. Разумеется, такое оружие было запрещено к применению в помещении, но Хамиду от этого было мало толку. Он бросился вперед через обломки. «Вниз давай!» — крикнул он Болтунье. Перед ним материализовался пучок света и тени и помчался по пролету. Снова рев пушки, и место, где только что был Хамид, взорвалось. Но происходило и еще что-то. Откуда-то с полки с ядерными генераторами засиял голубой свет, отбрасывая резкие тени на стены. Как будто перед Хамидом кто-то отворил дверь мартеновской печи. Он обернулся. Синева разливалась светом электрической дуги, обещающей ожог, пока неощутимый. Он быстро отвернулся. Под веками танцевали тени и образы полок, оплывающих от жара. Ливнем сработали разбрызгиватели. Но это был огонь, который вода не гасила, скорее разжигала. Она взорвалась паром, бросив Хамида на колени. Он вскочил, побежал, падая и снова вскакивая. А гравитационный лифт должен быть за следующим рядом полок. Где-то на заднем плане Хамид начинал осознавать, что произошло. Разрывные пули запустили цепную реакцию в генераторах. Считалось, что они безопаснее метаноловых двигателей, но они могли расплавиться. Такого рода авария на атомной станции Средней Америки вызвала бы радиационное заражение целого континента. Туристы же утверждали, что их машины плавятся чисто, выпуская низкоэнергетические протоны и мощный поток частиц, на которые обычная материя почти не реагирует. Хамид подавил истерическое желание захохотать. Астрономы медленной зоны в световых годах отсюда отметят поток нейтрино и начнут переделывать свою пошатнувшуюся космологию. В ливне засверкали молнии, вспышки между полками и через пролет в гравитационные полуфабрикаты. Похожий на ткань материал корчился и коробился. Отдельные штуки взлетали вверх. Ковер-самолет, запущенный джином. Хамид оказался между хлопнувших ладоней великана. Так силен был акустический удар. Дождь прекратился, сменившись горячим влажным ветром вокруг и поверху. Сквозь туман пара пробился утренний свет. Взрывом снесло крышу. Над развалинами изогнулась радуга. Хамид теперь полз. Липкая влага текла по лицу, капая на пол красным. Стеллажи с ядерными генераторами свалились. В 15 метрах впереди расплавленный пластик кипел на ползущем металле. Теперь уже был виден гравитационный лифт, то, что от него осталось. Он оплыл, как старая свеча в потоке расплавленного металла. Так, вверх пути нет. Хамид заставил себя отвернуться и привалился к штабелю гравитационной ткани. Ее листы поползли и задрожали. Она была мягкой, но преграждала путь жару и частично шуму. Розоватая голубизна рассветного неба виднелась сквозь последние клочья тумана. Наверху висела лотоуримарская баржа. Четыре сферических корабля высокого давления, встроенные в причудливые соединения и украшения. Господи ты, боже мой! Почти вся крыша склада просто исчезла. В дальней стене огромная брешь. Ага, двое охранников. Отвернулись, один опирается на другого. Меньше всего они сейчас думают о преследовании. Пробираются через завалы, чтобы выбраться из склада. К несчастью, у них на пути серебристая струйка металла. Один неверный шаг, и нога уйдет в него по щиколотку. Но им повезло, и через 15 секунд они скрылись из виду. Конечно, он тоже мог бы пойти этим путем. Но не за этим он сюда пришел. Хамид с трудом поднялся на ноги и стал кричать, призывая Болтунью. Шипение и бульканье звучали громко, но не так, как раньше. Если она в сознании, она его услышит. Он стер кровь с губ и захромал вдоль штабеля гравитационной ткани. Только не умирай, Болтунья. Только не умирай. Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Движение было повсюду. Штабеля агравов оживали. Верхние слои просто взлетали вверх, кувыркаясь, разворачиваясь и сворачиваясь. Нижние слои корчились и дергались. Обычная материя, быть может, и не заметила бы поток неуловимых частиц из расплавленных реакторов, но агравы — это материя необычная. Зажатые внизу куски светились ореолом, но это не было жгущие глаза свечения ядерных реакторов. Оно было плавным, не взрыв, а скорее пробуждение. Хамида захватило зрелище их парения. Они просто всплывали, серые и желто-коричневые полотна в утреннем свете. Он попятился. Высоко наверху самые первые уже казались точками на синем фоне. Может быть... Что-то стукнулось ему в ноги, чуть не сбив на пол. Ух ты! Громко! Болтунья нашла его! Хамид упал на колени и обнял ее за шею. Так, выглядит она отлично, куда лучше, чем он боялся. Он пробежался руками по ее плечам. Кое-где царапины, пятнышки крови... И она была угнетена, от прежнего радостного возбуждения следа не осталось. «Громко! Громко!» — твердила она. «Знаю, Болтунья, зато худшее позади». Он снова посмотрел в небо. На взлетающих агравах и к лотлоримарской барже. Даже пытаться безумие, но снаружи уже завывали сирены. Он потрепал Болтунью по холке, потом встал и залез на ближайший штабель агравов. Материал, сотни отдельных лоскутов, сложенных как стопка одеял, поддавался под ногами, как пенорезина. После каждого шага нога соскальзывала в сторону. Схватив лоскуты над головой за края, Хамид подтянулся кверху. Он хотел испробовать те, которым ничего не мешало подняться. Верхний слой, уже трепещущий на неощутимом ветру. Вытащив карманный нож, Хамид полоснул материю. Она легко распалась, сопротивление было не больше, чем у плотного войлока. Хамид отрезал полоску, сунул ее в карман и снова взялся за верхний слой. Лоскут полоскался в руках, квадрат 4 на 4, рвущийся в небо. Хамида понемногу тащила назад. Ноги отрывались от штабеля. Этот квадрат поднимался так же быстро, как и ненагруженные. «Подожди меня! Подожди!» Болтунья отчаянно прыгала вокруг ног. 2 метра вверх, 3 метра... Хамид ахнул и выпустил лоскут, хлопнулся на бетон и застыл, представляя себе, что было бы, если бы он замешкался еще хоть на миг. Так, спокойно. Он вытащил полоску агравы из кармана, посмотрел, как она рвется из пальцев. В красновато-серой ткани был узор, повторяющийся все мельче и мельче. Туристы говорили, что эта штука другого класса, чем ядерные генераторы. Для тех требовалась высокая технология, но их вполне можно было строить в медленной зоне. А вот агравы... Теоретический эффект можно было объяснить, но практическое использование требовало рестабилизации на атомных уровнях мгновение за мгновение. Туристы утверждали, что в этой ткани миллиарды процессоров размером с молекулу белка. Это был настоящий импорт, и не просто извне, а из Транскума. До этой минуты Хамид подобное утверждение воспринимал скептически. Полет — вещь весьма прозаическая. Но эти штуки — это не была простая логика. Скорее, это было что-то вроде живых созданий или сложной системы управления. Очень они были похожи на разумную материю, которая, если верить Ларри, для транслюдской технологии — вещь обычная. Он разрезал полосу на 2 куска разного размера. Края разрезов были гладкими, не то что у ткани или кожи. Потом Хамид отпустил куски. Они медленно поплыли вверх, как листья на ветру, но через несколько секунд большой ушел вперед, уходя все выше и оставляя меньший позади. «Я смогу спуститься, обрезая ткань!» Вспомнилось, как ковер пошел в сторону в направлении его хватки. Сирены приближались. Хамид поглядел на штабель агравов. Забавно, еще неделю назад он боялся лететь самолетом в Уэстленд. Хотела поиграть, Болтунья? Вот тебе самая большая игра. Он снова залез на штабель. Верхний слой начинал подергиваться. Значит, еще секунд 30, если он такой же, как остальные. Хамид завернулся в ткань, завязав ее у себя под мышками. Эй, Болтунья, дуй сюда! Она пришла, но без обычной радости. То ли утро было тяжелое, то ли она была умнее Хамида. Он схватил Болтунью под задние лапы и притянул к своей груди, как делал папа, когда Болтунья была щенком. Только она сейчас была уже большая, и передние лапы далеко перевалились за плечи Хамида. Ткань под мышками натянулась. Он уже стоял. Вот ноги поднялись от поверхности штабеля. Он уже смотрел вниз на расплавленные полки, на реки серебристого металла на полу склада. Болтунья изобразила плач маленького ребенка. Они проплыли сквозь крышу. Утренний холод резанул льдом по мокрой от пота одежде, и Хамид задрожал. Солнце поднималось из-за горизонта, но его свет от холода не спасал. От зданий падали длинные резкие тени. Прямо под ногами лежала вывернутая внутренность склада. Отсюда она казалась темной, но молнии все еще там прыгали. Из развалин взлетали красновато-серые лоскуты, все больше и больше. На площадке перед складом стояли пожарные машины и бронированные автомобили. Из караулки обратно бегали вооруженные люди. Взвод выдвигался из-за стены здания. Двое возле броневика стали показывать на Хамида, а остальные остановились посмотреть. Мальчишка и его не собака, болтающаяся под парашютом, падающим не в ту сторону. Хамид достаточно знал федералов, чтобы понимать, они его могут запросто подстрелить, причем разными способами. Один полез внутрь броневика. Если они хоть в половину так любят стрелять, как те ребята на складе... Прошло полминуты. Вся сцена внизу теперь помещалась между ботинками. Болтунья больше не плакала, и Хамид решил, что холод ей не страшен. Она вытянула голову и шею через его плечо, и Хамид чувствовал, как она оглядывается по сторонам. «Ух ты!» – тихо сказала она. «Ух ты!» «Баю-бай, детка!» Они покачивались под огравом туда-сюда, туда-сюда, и размахи становились все шире. Потом все завертелось до кружения в голове, и земля с небом поменялись местами. Хамид оказался закопан в ткань аграва головой вперед и стал барахтаться, чтобы ее вытащить. Теперь они не были под агравом, они лежали на нем. Это идиотизм. Как он может быть устойчив, когда они наверху? Он же через секунду их вывалит снова вниз. Хамид покрепче вцепился в Болтунью, но качания прекратились. Как будто положение с висящим вниз грузом было неустойчивым. Еще одно доказательство, что аграф – разумная материя. Его процессоры используют свое естество для получения результатов, кажущихся противоестественными. Эта чертова штука действительно была ковром-самолетом. Конечно, со всеми этими узлами четырехметровый квадрат был перекручен и скомкан. Скорее, он был похож на болтунину кучу одеял, чем на ковер из сказки. Района складов под ковром уже не было видно. Вокруг и над головой летели агравы, и поблизости, и далекими точками в небе. На западе возвышались башни маркета. Хамид с Болтунией были наравне с их верхушками. Коричневые и желтовато-белые стены, широкие зеркала окон, отражающие утренний ландшафт. На юге тоненькой сетки улиц лежал Энн-Арбор, почти скрытый щеточкой безлистных деревьев. Ясно различимо было административное здание, внутренние дорожки, красная точка Морл-Холла. Он часто это видел, возвращаясь на вертолете с фермы, но сейчас... Сейчас вокруг не было ничего. Только он и Болтунья, а вокруг бесконечный воздух. У Хамида перехватило дыхание, и он постарался какое-то время не смотреть вниз. Подъем продолжался. Ветер дул прямо сверху и становился сильнее. Хамид задрожал, зубы непроизвольно застучали. Насколько они поднялись? 3000 метров? 4? Тело начинало неметь, и при движениях обледеневшая куртка потрескивала. Кружилась голова, начинала тошнить. На Северной Америке выше 5000 метров без кислорода подниматься нельзя. Он думал, что сможет прекратить подъем. Если он ошибся, они вылетят в космос в компании остальных агравов. Но надо не только замедлить подъем или начать спуск. Хамид посмотрел на Лотл-Римарскую баржу. Она была гораздо ближе и на 200 метров к востоку. Если он не сможет заставить эту штуку двигаться в сторону, понадобится активная помощь моллюска. Об этом он уже думал секунды так 5 еще на земле, на складе. Если этот аграф просто летательный аппарат легче воздуха, то надежды нет. Без винтов или сопел воздушный шар плывет туда, куда прикажет ветер, и единственный способ управления — найти высоту, где ветер дует в нужную сторону. Но ведь когда он схватил первый ковер, тот скользнул в ту сторону, с которой его держали. Хамид подполз к краю. Аграф поддавался под коленями, но качался не сильнее весельной лодки. Рядом с ним Болтунья выглядывала за край, поводя головой из стороны в сторону, и только повторяла: «Ух ты!» Действительно ли она понимала, что видит? Ветер чуть сменился. Он теперь дул слегка со стороны, не прямо сверху. «Да, действительно, можно править!» Хамид, все так же стуча зубами, улыбнулся. Ковер поднимался все быстрее. Дующий вниз ветер бил арктическим холодом. Наверное, километров 15 в час. Лотл-Римарская баржа была над головой, чуть в стороне. «Боже ты мой, они же поднялись выше баржи!» Хамид вытащил нож и отчаянно вцепился в лезвие онемевшими пальцами. Оно резко раскрылось и чуть не вывалилось из трясущейся руки. Он стал отрезать от края ковра кусочки. Ветер сверху не стихал. «Отрезать побольше!» Он резко полоснул ткань. «Одна большая полоса. Две». Ветер ослаб. Прекратился. Хамид заглянул за край ковра, подавил головокружение. «Точно! Прямо над баржей спускается вниз!» Ближайшая из четырех сфер высокого давления была так близко, что заслоняла остальные. Виден был обитаемый сектор для людей, конференц-зал. Ковер опускался на плоский участок рядом со сферой. Невозможно было бы прицелиться лучше. Хамид подумал, что моллюск подвинул баржу точно под гостем. Полыхнуло жаром, и в ковер ударил невидимый кулак. Хамид и Болтунья закувыркались то под агравом, то на нем. Мелькнула баржа. Из сферы вырвалась желто-белая струя, аммиак с водородом под давлением в 1000 атмосфер. Пробоина в герметичной сфере. Копье спрессованного до чудовищного давления газа было окружено бледным пламенем. Водород горел в кислороде планеты. Баржа выпала из поля зрения, оставив грохот и горящий туман. Хамид цеплялся и за Болтунью, и за ковер, который ему удалось обернуть вокруг ее и себя. Кувыркание прекратилось. Они повисли вниз головой, туго запеленутые. Хамид выглянул. Наверху лежали коричнево-серые поля поздней осени. Маркет остался слева. Хамид перегнулся, посмотрел в небо. Вот оно. Баржа в нескольких километрах. Верхний корабль изрыгал огонь и туман, но нижние, кажется, не пострадали. Между сферами замелькали темно-фиолетовые вспышки, и через секунду по небу загрохотал гром. Моллюск давал сдачи! Хамид вывернул ком ткани, пытаясь заглянуть выше в небо. К северу. Длинный светящийся синий след, копьем протянувшийся на юг, разделяется на 5 отдельных извилистых путей, остывающих от оранжевого до красного. Красиво, но будто на небе нарисовали острую когтистую лапу. Кончики когтей истончались и исчезали, но то, что их рисовало, все еще рвалось вперед. Огонь атакующих оплавил надстройки на северной стороне баржи, и они съежились, как пластиковый мусор в огне. Нижний корабль высокого давления еще имел нормальный вид, но если гостевую палубу припалило так же, то Ларри уже покойник. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ковер качнули раскаты грома. Полетели мимо предметы, слишком мелкие и слишком быстро несущиеся, чтобы разглядеть. Орудия баржи еще вспыхивали фиолетовым, но само судно поднималось куда быстрее, чем приходилось видеть Хамиду. Еще миг, и ковер снова перевернулся головой вверх. Утро преобразилось. Повсюду, вокруг и наверху, одеялом легли странные облака, горящие, светящиеся, изрезанные сеткой прожилок оксида азота. Вонь аммиака жгла глаза и рот. Болтунья издавал звуки ртом, настоящий кашель и хрип. Туристов не было. Лотл-Римарская баржа виднелась точкой высоко в небе. Все прочие агравы уже пролетели, и Хамид с Болтуньей остались в горящих облаках одни. Ненадолго, наверное. Хамид стал отпиливать ткань аграва. Отрезать кусок, пробовать восходящий ветер, отрезать еще один. Ковер спустился сквозь облачную гряду в легкую морось, странный дождь, обжигавший кожу. Хамид увел ковер в сторону, на солнце, и здесь снова стало можно дышать. Все выглядело почти обычно, только облака отбрасывали на поля большую кровавую тень. «Где лучше сесть?» Хамид выглянул за край ковра и увидел ожидающего врага. Это был цилиндр с коническим носом, с парой плавников ближе к хвосту. Он плыл в тени ковра, и Хамид понял, что враг близко. Цилиндр был не больше 10 метров в длину, не больше 2 метров в поперечнике в самом широком месте. Он молча висел, сопровождая медленный спуск ковра. Поглядев вверх, Хамид увидел и другие, 4 темных силуэта. Они ходили кругами, будто акулы вокруг возможного завтрака. Один проплыл прямо над головой, медленно и близко, так что хоть ладонью погладить. Ни портов, ни щелей в темной отделке. Но плавники, они светились изнутри красным, и от них полыхало жаром. Безмолвный парад продолжался около минуты. Каждый из убийц получил возможность рассмотреть добычу. Болтунья вертела головой, сопровождая корабли. Глаза у нее расширились, и она снова стала издавать пугающий свист, как прошедшей ночью. Воздух был недвижен, если не считать легкого ветерка навстречу спускающемуся ковру. Или не ветерка? Этот звук нарастал. Шипение, вроде того, что издавал Тайнс при разговоре по телефону. Только сейчас оно шло от акульих кораблей, и в нем были обертоны на грани восприятия, такие, которых никогда в обычном телефоне не услышишь. «Болтунья!» Хамид потянулся ее погладить. Она полоснула его зубами по руке глубоко. Он ахнул от боли, откатился от нее прочь. Болтунья раздула шерсть, такого он никогда не видел. Она стала вдвое больше обычного. Огромный хищник, и в глазах сверкает смерть. Длинная шея дергалась, глаза старались видеть всех акул сразу. Передние и задние когти прорезали в ковре длинные борозды. Она вскочила на самую толстую складку ковра, завизжала на корабли торпеды и свалилась в обморок. Хамид не мог пошевелиться. Прокушенная рука, этот вопль, бритвы через ладонь, воткнутые в уши ледяные ножи. Потом он с трудом поднялся на колени и пополз к Болтунье. «Болтунья?» Ни ответа, ни движения. Он тронул ее за бок. Обмякла, как свежий труп. За свои 20 лет Хамид Томпсон не имел близких друзей, но никогда не был одинок. До сих пор. Он отвернулся от тела Болтуньи к ходящим кругами силуэтам. Один на 4000 метров. И у него не было особого выбора, когда одна из рыб торпед подошла к нему, и в брюхе у нее открылось что-то широкое и темное. Темнота сомкнулась вокруг Хамида, поглотив все. Он никогда не бывал в космосе. При других обстоятельствах Хамид упивался бы предоставившейся возможностью. Средняя Америка с низкой орбиты казалась дивным сном, но сейчас, сквозь пол своей клетки, он видел только голубоватую точку, почти исчезающую в яростном сиянии солнца. Он оттолкнулся от прозрачной мягкости и перекатился на спину. Это было труднее, чем отжаться одной рукой. Наверное, корабль-матка идет при 4 или 5G, и уже несколько часов так. Когда Хамида вытащили из корабля торпеду, он был почти без сознания. Какое ускорение развивала эта акула, он понятия не имел, но точно большее, чем он мог выдержать. Хамид помнил, как мелькнула Средняя Америка, синяя, безмятежная. А потом... Потом они забрали Болтунью или ее тело. Кто они? Среди них был человек, это самое Равна. Она что-то сделала ему с рукой, и кровь больше не идет. Да, и еще вокруг ходила Болтунья. Нет, другой узор на шерсти, значит, это был Тайнс. Был еще шипящий голос, он с Равной о чем-то спорил. Хамид уставился на стены и потолок, озаренные солнцем. Его собственная тень была распята на потолке, и первые полусознательные часы он даже думал, что это другой пленник. Стены были серые и без швов, но с царапинами и подтеками, будто здесь использовали какую-то тяжелую аппаратуру. На потолке, кажется, была дверь, но Хамид не помнил точно. Сейчас от нее и следа не было. Комната была абсолютно кубической, без выступов и впадин. Сквозь пол были видны звезды, явно необычная корабельная гауптвахта. Ничего похожего на туалет не было, да и не очень-то это помогло бы при 5G. В спертом воздухе стояла стойкая вонь собственного тела Хамида. Наверное, это воздушный шлюз. Прозрачная стена — это, скорее всего, поле какого-нибудь генератора. Щелчок выключателя, и Хамида навеки выбросит в космос. Болтунья погибла. Отец погиб. Ларри и Моллюск тоже, наверное, погибли. Приподняв на несколько сантиметров здоровую руку, Хамид сжал ее в кулак. Лежа здесь, он впервые подумал о том, чтобы кого-то убить, и думал уже долго. Эта мысль помогала сдерживать страх. «Мистер Томпсон!» — прозвучал голос Равны. Хамид подавил невольное желание дернуться. После нескольких часов гнева послышался голос врага. «Мистер Томпсон, через 15 секунд мы перейдем в режим свободного падения. Не волнуйтесь!» «С чего вдруг такая стюардессная вежливость?» Сила, прижимавшая его все эти часы к полу, от которой даже дыхание становилось трудной работой, медленно ослабела. Из-за стены потолка донеслись тихие хлюпающие звуки. На жуткий миг показалось, что пол исчез, и Хамид вываливается наружу. Он дернулся, рука стукнула в барьер, и Хамид медленно поплыл по комнате к той стене, которая была потолком. Открылась дверь, и он пролетел сквозь нее в холл, с виду вполне обычный, если не считать причудливого узора канавок и борозд, покрывавших стены. «Уборная в 30 метрах внизу», — произнес голос Равны. «Там находится чистая одежда, которая должна вам подойти. Когда вы будете готовы, тогда мы и поговорим». «Это точно». Хамид расправил плечи и потянулся на руках по коридору. Она не была похожа на убийцу. На ее лице читалась злость или напряжение человека, который давно бодрствует, ведет тяжелую битву и не рассчитывает на победу. Хамид медленно вплыл в конференц-зал, капитанский мостик, пытаясь охватить взглядом все сразу. Комната была большая, с низким потолком. В невесомости было очень просто по ней передвигаться, медленно отлетая от пола к потолку и обратно. Стена шла вокруг и почти всюду была прозрачной. За ней были тьма и звезды. Равна стояла в луче падающего света, а теперь шагнула назад в полумрак. Каким-то образом она зацепилась ногой за пол и держалась. Хамиду она показала рукой на другой конец стола, и они повисли в невесомости, полупригнувшись на расстоянии не больше 2 метра. И все равно она казалась выше, чем при том телефонном разговоре. Она весит примерно столько же, сколько и он. Все остальное было так, как он помнил, хотя сейчас у нее был очень усталый вид. Она оглядела его одним взглядом и отвела глаза. «Здравствуйте, мистер Томпсон. Этот пол фиксирует ногу, если ею слегка хлопнуть». Хамид пренебрег советом. Он взялся за край стола и уперся ногами в пол. Нужна будет опора, если придется действовать быстро. «Где моя болтунья?» Голос прозвучал хрипло. В нем было больше отчаяния, чем требования. «Ваше животное мертво». Перед последним словом была едва заметная пауза. Врала она ничуть не лучше, чем раньше. Хамид подавил гнев. «Если болтунья жива, то есть и другие возможности помимо мести». «Вот как». Его лицо осталось невозмутимым. «Тем не менее, мы намереваемся вернуть вас домой в целости и сохранности». Она показала рукой на звездные поля вокруг. «Это ускорение в 6G было необходимо, чтобы избежать ненужного боя с Лотл-Ремарцем. Мы еще немного уйдем в космос, может быть, даже на таранном двигателе. Но потом мистер Тайнс доставит вас на Среднюю Америку на боевой лодке и высадит где-нибудь, не привлекая внимания. Скажем, на западном континенте, подальше от больших дорог». Она говорила отстраненным тоном. Хамид заметил, что она ни разу не взглянула ему прямо в глаза. Сейчас она смотрела куда-то ему в щеку. Он вспомнил, как она в телефонном разговоре старалась не замечать его видеоизображение. Сейчас вблизи она была так же привлекательна, как и тогда. Нет, больше. Интересно, какая у нее улыбка? И как-то неприятно было, что его настолько привлекает эта женщина, хладнокровный убийца. Если бы только я знал, зачем. Зачем вы убили болтунью? Зачем убили моего отца? Равно прищурилась. Этого скользкого обманщика? Слишком он хитер, чтобы его убили. Он смылся сразу после нашего визита на ферму. Не думаю, что в этой операции убили хоть кого-нибудь. Лотл-Ремарец, как мне известно, по-прежнему функционирует. Она вздохнула. Нам всем очень повезло. Вы понятия не имеете, что в это время творилось с Стайнзом. Он вам звонил ночью? Хамид вяло кивнул. Так это он еще был сахарный. Он попытался убить меня, когда я взяла на себя управление кораблем. Еще один такой день, и он бы погиб, и, скорее всего, ваша планета тоже. Хамид вспомнил теорию моллюска насчет потребностей этих стальных когтей. И теперь болтунья досталась этой твари. А теперь Тайнс удовлетворен? Равно рассеянно кивнула, не заметив дрожи в его голосе. Сейчас он безобиден и сильно сбит с толку, бедняга. Ассимиляция — вещь трудная. Пройдет еще не одна неделя, но он стабилизируется. Может, даже станет лучше, чем был когда-либо. Что бы это ни значило. Она оттолкнулась от стола и остановилась, упершись рукой в низкий потолок. Не волнуйтесь, он вполне сможет отвезти вас домой достаточно скоро. Теперь я покажу вам вашу каю. Раф, не торопи его. Чего это ему хотеть вернуться на Среднюю Америку? Это сказал приятный тенор, вполне человеческий, хотя немного нечеткий. Равно оттолкнулась от потолка. Мы же договорились, что ты в это дело лезть не будешь. Конечно, мальчик вернется на Среднюю Америку, там его дом, там ему и место. Вот как? Невидимый голос рассмеялся. Весело, радостно, как пьяный. А ты знаешь, Хамид, что дома тебе придется очень хреново? А? Ага. Ты угробил все ядерные реакторы, привезенные караваном. Конечно, малость тебе помогла федеральная полиция, но всем на это наплевать. Хуже того, ты загубил почти все агравы. Ура! Вперед и вверх! И заменить их можно, только слетав вовне. Заткнись! Гнев равно перекрыл благодушную болтовню. Эти агравы — дешевый фокус. Такие тонкие вещи долго в медленной зоне работать не могут. 5 лет, и они все выдохнутся. А как же? И я это знаю, и ты это знаешь. Но и Средняя Америка, и туристы считают, что ты спалил караван, Хамид. Дураком надо быть, чтобы вернуться. Равно что-то крикнуло на языке, которого Хамид никогда не слышал. Рав, давай по-английски. Пусть мальчик понимает, что происходит. Он вернется. Голос Равны звучал яростно и почти отчаянно. Мы же договорились. Знаю, Рав. В голосе чуть поубавилось ликующей радости. Он звучал почти сочувственно. И мне очень жаль, Рав. Но тогда я был другой, а теперь я лучше понимаю. Вот что, я сейчас спущусь. Она закрыла глаза. Трудно в невесомости обмякнуть или тяжело рухнуть, но Равна была к этому близка. Руки и плечи у нее обвисли, тело медленно всплыло с пола. О, Господи! Тихо выдохнула она. Вернер Винч. Болтунья. Окончание. Снаружи, в коридоре, кто-то засвистел мотивчик, популярный в маркете где-то полгода назад. По стенам поплыла тень, а за ней... Болтунья? Хамид бросился от стола, отчаянно замахал руками, нащупывая опору. Остановился, смотрелся. Нет, не болтунья. Существо той же расы, несомненно, но совсем другой рисунок белого и черного. Большое черное пятно у одного глаза и белое у другого. Довольно смешное зрелище, если не знать, кто перед тобой. Мистер Тайнс. Человек и чужак смотрели друг на друга долгую минуту. Чужак был чуть поменьше болтуньи. На шее у него был клетчатый оранжевый шарф. Лапы казались ничуть не более гибкими, чем у болтуньи, но то, что в глазах светился разум, сомневаться не приходилось. Существо всплыло к потолку и зацепилось лапами и когтями. Воздух наполнился неясными звуками, писком и щебетом почти неслышным. А если как следует прислушаться, кажется, и шипением тоже. Существо посмотрело на него и засмеялось тем приятным тенором, что только что был слышен. Ты меня не торопи, я еще не весь здесь. Хамид поглядел на дверь. Там стояли еще два таких. Один в воротнике с драгоценными камнями, вожак. Они проплыли по воздуху и прицепились рядом с первым. Из коридора плыли еще тени. «Сколько?» — спросил Хамид. «Сейчас меня шесть», — кажется, ответил другой таинц, но голос был тот же. В дверь вплыла последняя тройка. Один был без шарфа, без украшений и очень знакомый. «Болтунья!» Хамид оттолкнулся от стола и завертелся, промахнувшись мимо двери на несколько метров. Болтунья, это была несомненно она, умело извернулась и выплыла из зала. «Не подходи!» Голос Тайнза на миг изменился, обрел ту же резкость, что прошлой ночью. Хамид остановился у стены рядом с дверью и выглянул в коридор. Болтунья была там и сидела на закрытой двери в дальнем конце. Невесомость сыграла шутку, и Хамиду показалось, что он смотрит в глубокий колодец, а Болтунья поймана на самом дне его. «Болтунья?» — позвал он очень тихо, помня, что окружен тайнзами. Она подняла глаза. «Я больше не могу играть в старые игры, Хамид», — сказала она самым своим нежным женским голосом. Он глядел, не сразу поняв. За много лет Болтунья много такого говорила, что случайно или в воображении слушателя имело смысл. Сейчас он знал, что смысл действительно есть. И догадался, почему Равна сказала, что Болтунья умерла. Он попятился от края ямы. Поглядел на других тайнзов, вспомнил, как легко говорил любой из них. «Ты вроде улья тараканов?» «Немного похоже», — произнес тем же тенором неизвестно кто из них. «Только с телепатией», — сказал Хамид. Ответила тем же тенором та, кто была его другом. «Да, среди себя. Но это не шестое чувство. Ты же знал это всю жизнь. Я очень люблю поговорить. Болтунья!» Шипение и писк. Только самый краешек того, что они передавали друг другу в диапазоне до 200 кГц. «Извини, что я отшатнулась. Мы еще не распутались друг с другом. Я не знаю точно, кто я». Болтунья оттолкнулась и снова заплыла в помещение мостика. Ухватившись за потолок, она поравнялась с Хамидом, вытянула к нему голову, осторожно, как к незнакомому. «И у меня такое же чувство», — подумал Хамид, но протянул руку погладить ее по шерсти. Она отдернулась, поплыла по комнате и скрылась среди других тайнзов. Хамид смотрел на них, они на него. Внезапно мелькнул образ. Стая длинношеих крыс глазками-бусинками рассматривает добычу. «Так кто же настоящий мистер Тайнз? Чудовище, которое готово было взорвать планету, или этот миляга, с которым я сейчас говорю?» Ответила Равна безразличным усталым голосом. «Вы не поняли. Стая была неуравновешена. Она умирала». «В моей стае было пять, Хамид. Число неплохое, многие из знаменитых стаи были невелики. Но я сократился от семи, двоих из меня убили. Те, что остались, не подходили друг к другу, и самка была только одна». Тайнс помолчал. «Я знаю, что люди могут годами жить без контакта с противоположным полом, испытывая лишь легкий дискомфорт. Ты мне будешь рассказывать. Но у тайнзов все по-другому. Если соотношение полов в стае сильно смещается, особенно при несбалансированности умений, разум начинает распадаться, и при этом случаются очень неприятные вещи». Хамид заметил, что пока стая говорила, двое тайнзов по обе стороны от того, что был в шарфе, тыкались в узлы ткани. Движения были очень координированы, морды завязывали и развязывали узлы. Тайнзу не нужны руки. Или, другими словами, у него их было шесть. Это было, как если человек нервно вертит галстук. «Равна солгала, сказав, что Болтунья мертва. Я ее понимаю. Она хотела удалить тебя с нашего корабля без лишних вопросов и хлопот. Но Болтунья не мертва. Она спасена. Спасена от судьбы животного на весь остаток своей жизни. А ее спасение спасло стаю. Я так... так счастлив. Даже когда меня было семь, не было так хорошо. Я понял многое, что было для меня всю жизнь загадкой. Твоя болтунья куда лучше работает с языками, чем все остальные мои личности. И так говорить без нее я бы никогда не смог. Равна подплыла к стае, поставила ноги на пол под ними. Потерлась головой об одного из них, глаза на уровне глаз другого. «Представьте себе болтунью, как речевое полушарие человеческого мозга», — сказала она Хамиду. «Не совсем так», — возразил Тайнс. «Полушарие человеческого мозга почти может существовать автономно. Болтунья сама по себе никогда не стала бы личностью». Хамид вспомнил. Самым горячим желанием болтуньи всегда было стать личностью. Слушая это создание, он слышал эхо болтуньи. И легко было понять все, что они говорят, но если взглянуть чуть по-другому, то увидишь рабство и насилие. Теория моллюска. Хамид отвернулся от глядящих на него глаз к звездным полям. Чему из этого надо поверить? И чему надо сделать вид, что поверил? Один турист пытался продать нам прибор, радио СБС. Вам известно, что мы с его помощью стали собирать сведения о Тайнзах? Известно, что мы нашли? И он рассказал им об ужасах, которые Ларри собрал с краев галактики. Равно переглянулась с Тайнзом, ближайшим к ее голове. Минуту был слышен только щебет да шипение, потом Тайнз заговорил. «Вспомни самых страшных негодяев из истории Земли. Какие бы они ни были, какие бы ни совершали зверства, могу тебя заверить, что где-то происходило гораздо худшее. А теперь представь себе режим столь подавляющий и страшный, что не выжил ни один правдивый историк. Какие рассказы услышишь ты о расах, истребленных этим режимом?» «Ага. Так что, Тайнзы не чудовища. В среднем мы не более кровожадны, чем вы, люди. Но мы происходим от стаи волкоподобных созданий. Мы воины. С хорошим оружием и в должном числе мы способны победить почти все, что есть в медленной зоне». Хамид вспомнил акулью стаю боевых лодок. По одному зверю в каждой, радио, и ни одна команда пилотов не сравнится с ними по координации. «Когда-то мы были великой силой в нашей области медленной зоны. У нас были враги, даже когда не было войны. Мог бы ты доверять существам, которые живут неопределенно долго, но личность которых меняется от дружелюбной к безразличной и даже враждебной, когда умирают и заменяются их компоненты? А сейчас ты такой благостный, потому что получил болтунью?» «Да! Хотя тебе... я бы тебе понравился, когда меня было семеро. Но болтунья открывает потрясающие перспективы. С нею снова весело быть живым». Хамид поглядел на Равну, на окружившую ее стаю. Значит, эти самые Тайнзы были великими воинами. В это он верил. Значит, теперь они почти истреблены и стали еще более смертоносными. В это он тоже мог поверить. А помимо этого, дурак он будет, если поверит чему бы то ни было. Он мог себе представить Тайнза в качестве друга. Хотел бы, чтобы Равна была его другом, но весь этот разговор, все аргументы — это может быть чистейшая манипуляция. В одном только он был уверен. Вернись он на Среднюю Америку, правды ему никогда не узнать. Он может прожить остаток жизни в тепле и уюте, но болтуньи у него уже никогда не будет. И никогда он не узнает, что же с ней на самом деле сталось. Он криво улыбнулся Равне. «Тогда начнем сначала. Я хочу лететь с вами вовне». «И речи быть не может. Я вам сразу сказала». Хамид подплыл поближе и остановился в метре от нее. «Почему вы на меня не смотрите?» — спросил он ласково. «За что вы меня так ненавидите?» И полную секунду она глядела ему прямо в глаза. «Ничего, я вас не ненавижу». У нее задергалось лицо, будто она готова расплакаться. «Просто вы такое чертовское разочарование!» Она резко толкнулась назад, расталкивая Тайнзов. Хамид медленно поплыл за ней к столу для совещаний. Там она встала, разговаривая сама с собой на неизвестном Хамиду языке. «Она перебирает своих предков», — прошептал один из Тайнзов, оказавшийся рядом с Хамидом. «Ее народ это хорошо умеет». Хамид зацепился ногой напротив нее и поглядел ей в лицо. Молодая, на вид не старше 20 лет, но внешники умеют управлять процессом старения. Кроме того, равно последние 10 лет была в релятивистском полете. Вы наняли моего... Наняли Хусейна Томпсона, чтобы он меня усыновил? Она кивнула. Зачем? Она поглядела на него, на этот раз не отворачиваясь. Потом вздохнула. Ладно, попытаюсь. Но есть многие вещи, которых вы, жители медленной зоны, просто не поймете. Средняя Америка близка к вовне, но вы лишь выглядываете в щелочку. И еще меньше вы понимаете в том, что лежит за вовне в пределах трансчеловеческого космоса. Она заговорила, похоже, на лентяя Ларри. Я согласен начать с версии для 5-летних. Ладно. Еле заметная улыбка мелькнула на ее лице. Интересно, как снова заставить ее улыбнуться? Когда-то... Давным-давно... Еще одна улыбка, на этот раз чуть шире. Жил-был один очень мудрый и хороший человек. Настолько мудрый и хороший, насколько может быть человек или эквивалентный человеку разум. Математический гений. Великий полководец и еще более великий миротворец. Он прожил 500 субъективных лет и половину этого срока сражался с очень большим злом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Маленький кусочек этого зла сживал мою расу, как нечего делать», — вставил Тайнс. Равно кивнула. «И нашего героя это зло тоже, в конце концов, сживало. Он был мертв почти столетие объективного времени. И враг очень следил, чтобы он не ожил. Мы с Тайнсом, быть может, последние, кто пытается его вернуть. Что вы знаете о клонировании, мистер Томпсон?» Хамид не сразу нашел ответ. Было ясно, к чему все идет. Туристы утверждают, что могут построить жизнеспособную зиготу практически из любой клетки тела. Они говорят, что это легко, но получается при этом не более чем идентичный близнец оригинала. Это примерно так. На самом деле клон часто бывает куда меньше, чем идентичным близнецом. Очень многие свойства взрослого определяет внутриутробная среда. Возьмем математические способности. Здесь есть генетический компонент, но частично математическая гениальность определяется гипердозой тестостерона, которая достается эмбриону. Чуть меньше, и получается тупица. Мы с Тайнсом давно уже в полете. 50 лет тому назад мы достигли Лотл-Римара, заднего двора Вселенной, если вообще у нее такой может быть. У нас с собой была клонируемая клетка этого великого человека. С тем медицинским оборудованием, что у нас было, мы сделали все, что могли. Новорожденный был с виду вполне здоров. Шелест, шипение. Но почему вы не стали воспитывать этого ребенка сами? Зачем было нанимать человека, чтобы увез его в медленную зону? Равно прикусила губу и отвернулась. Ответил Тайнс. По двум причинам. Воспитать тебя в медленной зоне было лучшим способом тебя спрятать. Вторая причина более тонкая. У нас нет записи о твоих первых воспоминаниях, мы не можем сделать совершенную копию. Но если создать тебе среду воспитания, повторяющую среду оригинала, может быть, мы получим индивида с теми же взглядами. Вроде как вернуть оригинал обратно в глубокой амнезии. Тайнс тихо засмеялся. Верно. И поначалу все шло хорошо. Нам очень повезло найти в Лотл-Римаре Хусейна Томпсона. Он казался талантливым человеком, желающим отработать свои деньги. Новорожденного в приостановленной фазе анимации он привез домой на Среднюю Америку и женился на столь же талантливой женщине, чтобы она стала твоей матерью. Все было организовано, воспитание оригинала было повторено лучше, чем мы надеялись. Я даже отдал одну из своих личностей, новорожденную, чтобы она осталась с тобой. Кажется, остальное я знаю, перебил Хамид. Первые 8 лет все шло отлично. Первые счастливые годы семьи, пока не стало ясно, что я не математический гений. Нанятый вами воспитатель не знал, что делать, и ваш план рассыпался. Этого можно было избежать! Равна хлопнула по столу ладонью, и от этого движения тело ее поднялось вверх, чуть не сорвавшись с заякоренной ноги. Математические способности — важная часть, но шанс все равно оставался, если бы Томпсон нас не надул. Она полыхнула взглядом на Хамида, потом на стаю. Родители оригинала умерли, когда ему было 10 лет. Хусейн со своей женщиной должны были исчезнуть в это время в поддельной авиакатастрофе. Вот что было договорено. А он вместо этого... Равна запнулась. Мы с ним говорили. Он не хотел встречаться лично. Приводил кучу оправданий, сволочь хитрая. «Не вижу ничего хорошего в том, чтобы еще травмировать мальчика», — заявил он. «Он не Супермен, просто хороший мальчик. Я хочу, чтобы он был счастлив». Равна задохнулась от возмущения. «Счастлив! Знал бы он, что нам пришлось вынести, что поставлено на карту!» Хамид чувствовал, как немеют щеки, будто на морозе. «Интересно, как оно будет, если стошнит в невесомости?» «А моя мать?» — спросил он очень тихо. Равна резко тряхнула головой. «Она пыталась Томпсона убедить. Когда это не вышло, она вас бросила. Но это было слишком поздно, а к тому же это была совсем не та травма, которую пережил оригинал. Но она свою часть сделки выполнила. Мы заплатили ей почти все, что обещали. На Средней Америке мы ожидали найти человека замечательного, снова ожившего. А вместо этого нашли... кусок дерьма». Хамиду не удалось вложить в этот вопрос ни капли злости. Она судорожно вздохнула. «Нет, я на самом деле так не думаю. Хусейн Томпсон воспитал хорошего человека, и это больше, чем многие могут о себе сказать. Но если бы вы были тем, кем мы надеялись, вас бы теперь знали по всей Средней Америке. Величайшего изобретателя, величайшего деятеля со времен основания колонии. И это было бы только начало». Казалось, она смотрит сквозь него и вспоминает. Тайнс неуверенно кашлянул. «Совсем не кусок дерьма. И даже не просто хороший мальчик. Часть меня все эти годы была с Хамидом, и воспоминания Болтуньи настолько ясны, насколько они могут быть у фрагмента. Хамид для меня не просто несбывшаяся мечта, Раф. Он не такой, но мне с ним нравится почти как с тем другим. А когда наступил решительный момент, я видел, как он дрался. Учитывая его воспитание, даже оригинал не мог бы действовать лучше. Взлететь на полуфабрикате Аграла — это такой дерзкий поступок, что...» «Ладно, Тайнс. Мальчик предприимчивый и быстрый. Но между самоубийственной глупостью и рассчитанным риском есть разница. На такой поздней стадии жизни он уже никем не станет, кроме как хорошим человеком». Слова ее сочились сарказмом. «Мы могли сработать еще хуже, Раф. Мы должны сработать куда лучше, и ты это знаешь. Сам смотри. 2 субъективных года, чтобы выбраться из зоны, и наше оборудование анабиоза сдохло. Я не согласна видеть эту морду 2 года подряд каждый день. Он возвращается на Среднюю Америку». Она оттолкнулась от пола и поплыла к Тайнзам, висевшим возле Хамида. «Я так не думаю», — возразил Тайнз. «Если он не хочет, я его обратно не повезу». Гнев и, как ни странно, испуг заиграли на лице Равны. «Ты на той неделе говорил по-другому». «Хе-хе-хе», — трескучий смешок лентяя Ларри. «А я переменился. Ты не заметила?» Она ухватилась за потолок и посмотрела на Хамида, рассчитывая что-то. «Мальчик, ты, кажется, не понял. Мы спешим. Мы не будем останавливаться в таких местах, как Лотл Римар. Есть только один способ, который еще может вернуть оригинал к жизни. Может быть, даже вместе с его памятью. И если ты полетишь с нами, окажешься в Трансгуме. Все шансы за то, что никто из нас не выж...» Она остановилась, и по ее лицу разлилась улыбка, очень недружелюбная. «Ты подумал, на что нам может пригодиться твое тело? Ты ничего не знаешь о нашем плане. Может быть, мы найдем способ использовать тебя как пустой картридж для данных». Хамид не отвел глаз, надеясь, что на его лице нельзя прочесть сомнений. «Быть может. Но ведь у меня будет 2 года, чтобы подготовиться. Они смотрели друг на друга долгую минуту. Самый долгий взгляд глаза в глаза за все время. «Что ж», — сказала она, — «так тому и быть». И подплыла чуть ближе. «Только один совет. Мы 2 года будем здесь заперты. Корабль большой, и не попадайся мне на глаза». Она отодвинулась назад и стала перебирать руками по потолку. Быстрее и быстрее метнулась в коридор и скрылась с глаз. Хамид Томпсон получил свой билет вовне. Бывают билеты подешевле и подороже. Сколько придется заплатить ему? Через 8 часов корабль шел на таранном двигателе, удаляясь в космос. Хамид одиноко сидел на мостике. Окна одной стены показывали вид за кормой. Солнце Средней Америки освещало зал. Впереди зачерпывалась межпланетная материя, питающая двигатель. Ускорение было едва заметным, не больше 1/50 g. Таранные двигатели использовались для долгой тяги. Ускорение будет держаться бесконечно, поднимаясь до половины нормального и разгоняя корабль почти до световой скорости. Средняя Америка казалась синей блесткой в сопровождении 2 ярких точек, белой и желтой. Еще часы пройдут, пока она со своими лунами исчезнет из виду. И много дней, пока они станут не видны даже в телескоп. Хамид сидел здесь уже 1 или 2 после того, как Тайнс показал ему его каюту. В голове было как на брошенном поле битвы. Чудовище стало ему добрым приятелем. Человек, которого он ненавидел, оказался отцом, которого ему не хватало, а мать — безжалостной интриганкой. «Теперь мне никогда не вернуться и не спросить, кто же ты был, любил ли ты меня на самом деле?» На лице было мокро. Что хорошо, когда нет невесомости, слезы в глазах не застревают. Эти 2 года надо будет вести себя очень осторожно. Слишком многое надо узнать, еще о большем догадаться. Что здесь ложь и что правда. В рассказе кое-что вызывало сомнение. Как мог один человек оказаться так важен, как говорят равные Тайнс? По сравнению с трансгумами, ни один человек или его эквивалент много значить не мог. Вполне может быть, что эти 2 верят в историю, которую ему рассказали. И это самая пугающая возможность из всех. Они про этого великого человека говорили, как про какого-то мессию. Хамид читал о том, как это бывало на Старой Земле. Нацисты 20 века, обожающие Гитлера. Фанатики афганского джихада, строящие планы вернуть своего имама. Вполне могло быть, что Ларри по Ансиблю узнал правду. И этот великий человек совершил убийство 1000 миров. Хамид с удивлением обнаружил, что смеется. И к чему это меня приводит? Может ли клон чудовища подняться над оригиналом? Над чем смеешься, Хамид? Тайнс вошел на мостик тихо, и Хамид не заметил. Теперь он расселся на столе и на стульях вокруг Хамида. Та, которая была болтуньей, находилась всего в метре от него. Так, своим мыслям. Несколько минут они посидели молча, глядя на небо. Оно чуть колыхалось, как горячий воздух над плитой. Едва заметные проявления полей, формирующих вокруг корабля таран. Хамид поглядел на Тайнзов. 4 из них смотрели в окно, 2 на него, и глаза у них были темные и матовые, как бывали у болтуньи. «Ты только не думай плохо о Равне», — сказал Тайнс. «У нее с тем почти тобой много чего было раньше. Они очень любили друг друга». «Я так и думал». Две головы отвернулись обратно к небу. 2 года надо будет наблюдать за этим созданием, пытаться решить. Но если отбросить подозрения, то чем больше Хамид видел Тайнза, тем больше он ему нравился. Как будто он и не потерял Болтунью, а приобрел еще 5 ее братьев. И эта говорильная машина стала настоящей личностью. Приятное молчание длилось. Потом та, которая была Болтуньей, вытянула шею из-за стола и ткнулась головой Хамиду в плечо. Он не сразу, но погладил шерсть на ее шее. Они еще посмотрели на солнце и голубое пятнышко. «Знаешь», — сказал Тайн с любимым женским голосом Болтуньи, «скучать я буду по этой планете. А больше всего, знаешь почему? По кошкам и по собакам». Вы слушали новеллу Вернера Винджа «Болтунья» в переводе Михаила Левина.